Однако перспектива быть фельдъегерем, глашатаем и послом светила ему еще меньше. Отвага его в любовных делах была, если так можно сказать, заочно-теоретической, и необходимость идти на переговоры с глазу на глаз с капризной и насмешливой докторшей повергала его почти в ужас. Я начинал сердиться. «Слушай, Семен, ты давай либо в кузов, либо из кузова. Сам же распетушился. Спать мне не дал, а теперь крутишься, как пропеллер. В общем, давай, выбирай. Либо ты посланник, либо больной, а не то... Ну тебя к шуту, я пойду спать». Ульяненко мучительно наморщил лоб, словно решая великий вопрос, а затем изрек. «Ладно, хворать буду я, а на переговоры ступай ты. Главное пригласить, а там видно будет». Итак, решение, наконец, принято. Но тут неожиданно возник новый вопрос. Чем Ульяненко должен заболеть? Грипп его не устраивал. Во-первых, несколько дней проваляться придется. Во-вторых, температура нужна. А где ее взять? Да и вообще, мне это не годится. Мне надо так, чтобы я сразу поправиться смог. Больной зуб тоже был отметен сразу. Это что же, я буду мычать и молчать? Нет, это тоже не пойдет. Я разговаривать должен. Мысль об отравлении и расстройстве желудка вызвала у него сатанинский смех. «Ну, здравствуйте, добрый день! Это чтобы я с такой красавицей разговор про кишки да горшки повел? Да никогда в жизни!» И тут меня осенило. «Послушай, а аппендицит?» «Что аппендицит?» — уставился на меня Сеня. «Приступ аппендицита!» — воодушевленно продолжал я. «И благородно, и хорошо, и очень даже скоро пройти может». «А в госпиталь не увезут?» — недоверчиво спросил Семен. «Там ведь у этих резаков все просто. Раз-два и под нож угодить можно». «Да нет!» — с видом полного знатока заверил я его. «После первого приступа в больницу никогда не везут. Говорят, это надо, чтобы второй или третий». Ульяненко повеселел. «Вот это, пожалуй, годится». «Однако, постой, а где помещается этот самый аппендицит? На какой точно стороне?» Ни санинструктора Башинского, ни военфельдшера Гончаренко в расположении части сейчас не было. Но после совместных раздумий мы справедливо пришли к заключению, что где-то он находится с правой стороны, под ребрами. Итак, с теоретической частью конец. А на следующее утро, согласно плану, я с озабоченно серьезным лицом отправился к медицинскому божеству в царство йода, компрессов и шприцов. Был ли я влюблен в Елену Николаевну? По-настоящему, пожалуй, нет. Но сказать, что она мне не понравилась, значило бы встать в какую-то фальшивую позу. Докторша, без всяких скидок, была удивительно хороша. Думаю, что и в мирные дни в Москве любой человек, встретивший ее на шумной улице, в фойе театра или в библиотеке, с удовольствием задержал бы на ней пристальный, а может быть даже и восхищенный взгляд. Тем более здесь, на войне, в потонувшем в вешней распутице прифронтовом селе, где кроме сурово озабоченных и рано постаревших от горя и бед молчаливых хозяек никаких молоденьких лиц вообще почти нет, впечатление от такой красоты было воистину подобно удару грома. Я шел, внутренне подобравшись, заранее предчувствуя неприязненные взгляды пехотных офицеров и солдат. Как-никак, она была их однополчанкой, а я чужаком, и ревнивое отношение с их стороны было бы абсолютно естественным. Но судьба вдруг улыбнулась мне вместе с выглянувшим из-за туч краешком теплого солнца. Навстречу мне, чуть покачиваясь в бедрах и деловито ступая своими начищенными сапожками, шла сама Елена Николаевна. Осиная талия, словно влажная вишня глаза и белозубая улыбка. Не доходя до меня с десяток шагов, она еще раз одарила меня улыбчивой вспышкой и серебристым своим голосом прозвенела. «Куда это вы направляетесь? Уж не к нам ли в полк? По делу или в гости?» Мы стояли почти посреди дороги на территории пехотного полка. От близлежащих хат на меня и впрямь довольно недружелюбно посматривали офицеры их части. Еще бы! Сколько удалых сердец пересушила, вероятно, в этом полку красивая докторша. А тут вдруг какой-то пришлый офицер. Я вполне допускаю, что встреться я им после этого где-нибудь поздним вечером в темноте. Они обошлись бы со мной не совсем деликатно. Положение было сложным. Явись у Елены Николаевны хотя бы тень недоверия, и миссия моя провалилась бы с треском. Все зависело от первых фраз. Деловито поздоровавшись и напустив на лицо еще более озабоченный вид, я с суровой грустью проговорил. «Да нет, Елена Николаевна, я к вам по серьезному делу». «По серьезному?» Ее тонкие, будто нарисованные бровки птицами взметнулись ввысь. «Что случилось? Кто-нибудь заболел?» «Вот именно», — печально подтвердил я. «Мой товарищ, лейтенант Ульяненко, помните, который тогда с вами разговаривал?» «Так, и что же с ним стряслось?» «Да кто его знает?» — огорченно развел я руками. «С ночи мучится, лежит и корчится от боли». «А где болит?» «Да где-то вот тут». Снова тяжко вздохнул я и не очень уверенно ткнул себя пальцем в правый бок. «Так, а боль непрерывная или схватками?» Я подумал и на всякий случай сказал. «Кажется, и так, и так». «Хорошо», — кивнула она. Тонкие бровки теперь уже почти сошлись над переносицей. «Подождите меня минутку, я сейчас». Она повернулась и почти бегом заторопилась к своей хатке. Теперь офицеры смотрели на меня менее враждебно, скорее даже с любопытством. Через несколько минут докторша вновь появилась на дороге, чуть раскрасневшаяся от быстрой ходьбы и от этого ставшая еще красивее, с большой медицинской сумкой, перекинутой через плечо. И была она так встревожена и так доверчиво хороша, что я готов был провалиться сквозь землю, гневно проклиная и Ульяненко, и всю нашу идиотскую затею. Однако отступать уже было поздно, и я заспешил вслед за докторшей, всем сердцем надеясь лишь на то, что Ульяненко сумеет исполнить придуманную нами хворобу правдиво и благородно. Но действительность грубейшим образом развеяла в пух и прах и веру мою в справедливость, и желание отныне вступать хотя бы в какие-то ни было серьезные соглашения с Семеном. То, что я увидел, распахнув галантно перед докторшей дверь, повергло меня в шоковый ужас и заставило вместе с докторшей замереть, похлеще, чем в знаменитой сцене из «Ревизора». Новоявленный больной не стонал от боли, не корчился и вообще не лежал под шинелью, а, напротив, побритый и розовощекий, с белоснежным подворотничком и надраенными до солнечного блеска пуговицами и сапогами, он принахально улыбался, сидя за накрытым столом. А перед ним с непозволительной роскошью дымились в блюде, принесенные хозяйкой, вареники. Желтело на тарелке сало, бордово пылала миска с вареной свеклой и чесноком, возле которой лежал почти целый каравай хлеба. А в самом центре стояла даже бог весть, как и где добытая небольшая бутылка с самогоном. «А где же больной?» Пораженно пролепетала Елена Николаевна, в первую минуту, видимо, еще не поняв ничего, и озабоченно взглянув на пустую лежанку. «А у меня язык прилип к гортани». Я сразу же сообразил все и не решался даже перевести дух. «А больной? Вот он я!» — с идиотской улыбкой произнес Семен. «Немножко полежал и поправился. И теперь для полного возвращения сил будет хорошо, если мы дернем по глоточку за нашу встречу и немножко подзакусим». Теперь поняла все и докторша. Ее красивые черные глаза сузились и почти побелели. Из них полыхнул испепеляющий огонь. «Так это что? Розыгрыш? Издевка? Это такие у вас муки и схватки в правом боку? Спасибо за приглашение. До свидания». Напрасно побагровевший Ульяненко, вскочив, пытался что-то объяснять, красивая докторша, хлопнув дверью, уже бежала через двор к калитке. Я едва за ней поспевал. На улице, чуть успокоясь от быстрой ходьбы и все еще продолжая негодовать, Елена Николаевна, не оборачиваясь, кидала через плечо. «Я не камень, я не ханжа, я все могу понять. Даже если я кому-то понравилась, тоже понимаю. Но зачем же этот дурацкий фарс? И вообще, что я вам, игрушка какая-нибудь, что ли? Впрочем, и я хороша. Помогите, аппендицит под правым ребром. Вы бы еще обнаружили его в желудке. Ну ладно, ничего, переживем». Я молчал. Да, собственно, что можно сказать в такой ситуации? И, шагая за разгневанной докторшей, чертыхаясь про себя, мысленно обещал посчитаться с Семеном. И вдруг новая неожиданность. Вспышка бурного гнева прошла у моей спутницы так же внезапно, как и началась. Неожиданно повернувшись ко мне И еще розовая от недавнего раздражения, она вдруг звонко расхохоталась и сказала: «А вы? Вы? Ну и артист! Честное слово, вот спектакль!» Печальное лицо, трагический взгляд. «Доктор, помогите! Страдает мой друг! Пойдемте, я вас прошу!» И вдруг этот ваш расфуфыренный жених: «Здравствуйте, прошу к столу! Обалдеть можно!» «Ага, расфуфыренный жених!» — злорадно подумал я, и на душе стало чуть полегче. И желание обрушить при встрече на голову Ульяненко мощный набор цветистых эпитетов несколько поутихло. Захотелось даже быть великодушным. «Не сердитесь, Елена Николаевна, он не хотел вас обидеть». «Ах, вот как!» — снова вспыхнула докторша. «Просто шутка? Отлично!» И вдруг рассмеялась вновь. «Операция «Красный крест» или «Покорение незнакомки»?» «Ну а теперь признавайтесь, какова ваша роль во всей этой мистификации? И если хотите, чтобы я вас простила, рассказывайте все откровенно и до конца». «Ну ладно», — мысленно прорычал я в адрес Сени Ульяненко. «Коварно предал меня. Теперь не взыщи». И с грустным вздохом поведал докторше о нашей лукавой затее. Очевидно, моя покаянная исповедь была милостиво принята, потому что, лукаво сощурившись, она вдруг задала мне новый вопрос. «Ну а теперь скажите, теперь уж абсолютно честно, кто же из вас двоих действительно мечтал о встрече со мной?» Коварный Ульяненко был сейчас полностью у меня в руках. Мне ничего не стоило сказать о нем пару иронических фраз и переключить внимание красавицы на себя. Возможно, ренегат Сеня этого и заслуживал. Но я перестал бы, наверное, себя уважать, если бы корыстно воспользовался такой возможностью. И, глядя прямо в глаза Елене Николаевне, я честно ответил: «Оба, и он, и я». И это абсолютная правда. Еще вчера, да, только еще вчера, я даже не помышлял о том, чтобы ухаживать за этой докторшей. Но сейчас уже искренне верил, что этой встречи ждал больше всего именно я. О том, что бог войны именуется Марсом, я знал из древней мифологии еще со школьной скамьи. Осведомлен был я и о богинях любви и красоты, Венере и Афродите. Но вот существовал ли когда-нибудь военный бог любви? Вот именно, не владыка мирных и ласковых кущ, а самый что ни на есть настоящий бог любви на войне, в латах, с мечом и любовными стрелами. Этого я не знал. Но если таковой был, то в этот день он отвернул свой светлый лик от лицемера Ульяненко и душевно обратил его ко мне, потому что, пройдя еще шагов 20 и одарив меня загадочно пристальным взглядом, Елена Николаевна сказала: «Ну а если вы действительно хотите меня видеть, то приглашайте, только без всяких фокусов и друзей. Я тоже человек, и вроде бы даже женского рода, хотя об этом во фронтовой обстановке порой почти забываешь». Свершилось. Вот он, перст Божий, избравший именно меня. Прости, Сеня, но ты сам погубил все. Пусть неудачник плачет. Я тут помочь не могу. В этот момент мы проходили мимо хаты, в которой жил я с офицерами нашей батареи, Турченко, Синегубкиным и Гидейко. Сейчас моих товарищей не было. Они вернутся только через 2 дня. Остановившись, я распахнул калитку и широким жестом предложил моей спутнице войти. «Ага, вы тут живете? Очень мило. И такая ветхозаветная мельница рядом. Но только сейчас мне некогда. Спасибо». И, увидев мое огорченное лицо, добавила: «А вот вечером, 8:00, я, пожалуй, к вам в гости и приду. Только если, конечно, будете очень ждать». Нет, день был воистину потрясающим. Совершенно свободный вечер на войне. Прекрасная докторша назначила мне свидание. И над крышами кружилась в порывах теплого ветра наступающая крымская весна. Все военные и невоенные боги были в этот день так добры. И, прощаясь с Еленой Николаевной, я нес всякую восторженную чепуху и всей своей макушкой, всем сердцем чувствовал, как сияет над моей головой счастливая звезда избранника. И свет ее был столь прекрасным, что сразу погасил мой гнев на коварного Семена. А когда, войдя в хату, я увидел его виновато растерянное лицо, то ощутил даже почти прилив нежности. Похлопав приятеля по плечу, я многозначительно произнес: «Не переживай, Сеня, Фортуна изменчива. Сегодня она благосклонна ко мне, завтра озарит улыбкой тебя. А что же ты к самогону не прикоснулся? Так сказать, для поправки здоровья.